она его навестит. Представлял ее юной, тоненькой и светлоглазой. Ощутил вдруг непонятное томление. Приобрел хорошее итальянское вино, фрукты, конфеты. Тереза пришла на четверть часа раньше назначенного срока. Оказалась довольно привлекательной женщиной под 30, рослой, мощной, с громадной грудью и угольно-черными глазами под сросшимися бровями. На свидание к нему явилась как мужчина к женщине с цветами и, что сразу же насторожило Даниэля, бутылкой джина. Повела себя, однако, скромненько, по-девчачьи смущалась и, потупившись, теребила на пальце колечко. Но от вина отказалась, пила джин, разбавляя его самую малость. Непостижимым образом умудрилась заставить последовать своему примеру и небольшого любителя возлияний Даниэля. Разошлась, перестала лепетать, стащила, сетуя на духоту, свитер, осталась в легкой прозрачной блузочке, явив осоловевшему автору роскошные плечи, руки и рвущуюся наружу грудь. О чем они говорили, Даниэль запомнил плохо, равно как и о том, когда и каким образом обнаружил себя с нею вдвоем на диване, и черноглазая поклонница оказалась вдруг совершенно голой, напрочь сразив бедолагу своим огромным гладким телом. Даниэль погрешил бы против истины, сказав, что не получил удовольствия. Женщина она была редкостная, и немало сыскалось бы мужчин, позавидовавших бы ему. Но уже тогда, хоть и соображал не очень-то, появилась мыслишка, что роскошная Тереза не совсем нормальна. Утром сомнения окрепли, еле удалось выпроводить ее. Днем она заявилась снова, и Даниэль понял, что пощады ему не будет. Она несла всякую ахинею о космическом переселении душ, утверждала, что они не только созданы друг для друга, но должны вместе уйти из этого гадкого мира, лучше всего одновременно пронзив один другому сердца настоянными на лунном свете кинжалами. По квартире ходила обнаженной и требовала, чтобы он тоже не мешал космосу омывать свое тело галактическими лучами. Истово служила она еще одному культу, любовному. Бросалась на Даниэля, как тигрица. Трезвой он ее вообще не видел. Короче говоря, избавиться от нее можно было единственным способом — бежать как можно дальше и спрятаться поглубже. Но сделать это было непросто. То ли догадалась Тереза о его намерениях, то ли не желала даже на миг разлучаться с ним, скрыться от нее удавалось разве что в туалете. Через недельку Даниэль вместе с ней заглянул в бар к Теодору. Время раннее. Они оказались единственными гостями. Совпало, что у хозяев была годовщина свадьбы. Теодор по этому случаю выставил непревзойденный греческий коньяк. София приготовила закуску. Сидели вчетвером по-семейному. Они Терезу раньше не видели, и очень скоро, едва та опорожнила первые бокалы и понесла всякую космическую ахинею, поняли, как Даниэль влип. К тому же он, улучив момент незаметно для Терезы, выпучил глаза и провел ребром ладони по горлу. Затем изобразил пальцами бегущего человека и безысходно вздохнул. Теодор с Софией переглянулись.